Кому не нравится поморская красавица? В Архангельске стартовал фестиваль поморской семги. В рамках его состоялся возрожденный после многолетнего перерыва конкурс «Поморская красавица». На фоне положительных отзывов, а их большинство, досадно читать публикации некоторых электронных СМИ, где поморские мероприятия в который раз пытаются представить антипатриотическими и направляемыми из-за рубежа. Почему это происходит? Александр Тутов. В сентябре мы проводили фестиваль поморской семги и в рамках его небольшой конкурс «Поморская красавица». Это мероприятие уже проводилось раньше. Задача – возродить его и сделать так, чтобы оно отличалось от западных миссок. При всем том, что оно прошло достойно, было положительно оценено многими, мы должны отметить, что был и отрицательный отзыв. Анатолий Беднов. Всего один. На сайте информагентства «Регнум». Александр Тутов. Его написал небезызвестный для некоторых гражданин Венгрии Дмитрий Семушин, который почему-то подписывается, что он находится в городе Архангельске. Он опять умудряется наехать на все поморское, обвиняя поморов в этносепаратизме. Статья, конечно, глупая. Видно, что у человека проблемы как морального, так и интеллектуального характера. Иначе он бы понимал, что поморская красавица делается как раз против западных образцов. Мы не подражаем Западу, а уходим от подражания. Это во-первых. Во-вторых, поморов никто не отделяет от русского народа, так как поморы – это одна из его ветвей. Анатолий Беднов. Почему он против фестиваля поморской семги? Он хочет, чтобы жители Архангельской области ели семгу, выращенную в Норвегии? А ведь фестиваль как раз и задуман для того, чтобы люди покупали местное? Александр Тутов. Для этого фестиваль и сделан. А слово «поморье» существует, как бы кто-то не кричал и не шумел против этого. Русский север – слишком широкое понятие. То, что норвежцы были на фестивале, так они наши соседи. Так же, как, например, украинцы. Чуть ли не треть граждан России – выходцы с Украины или потомки выходцев. И многие русские патриоты носят украинские фамилии. А среди так называемых «укропов» немало тех, кто носит русские фамилии. Так что дело в менталитете человека, а не в его национальности. А нас учат, если норвежец, то обязательно должен быть врагом. Вот это уже конкретный шовинизм. Но не русский шовинизм, так как русские достаточно добры ко всем окружающим народам. Они не уничтожали их. Вспомним освоение Сибири. С теми, кто к нам хорошо относится, нужно находить общий язык. Ведь на стороне Донецкой и Луганской республик воюют и бразильцы, и французы, и немцы, и американцы, которые приехали их защищать. Анатолий Беднов. Не говоря уже о православных братьях-сербах. Александр Тутов. Нельзя путать политику страны и ее отдельных граждан. Употребляя слово «поморская», мы тем самым подчеркиваем, что наша продукция лучше западной. А поморских красавиц мы оцениваем на конкурсе не за экстерьер, так сказать, а за интеллектуальные и прочие способности. Человек просто хотел накричать на всех, всех обидеть. Но это делается, во-первых, от бессилия, во-вторых, это попытка поссорить население, попытка раскола между поморами и остальными. Я, хотя и не помор, делал патриотические праздники с поморским уклоном, потому что поморы – это часть русского народа, как и казаки. Анатолий Беднов. Как камчедалы, колымчане и другие группы русского населения. Александр Тутов. Можно сказать даже, что и москвичи – особая группа русского населения, и надо развивать местные праздники, поддерживать тех, кто этим занимается, И если Симушин такой патриот, пускай он съездит и поможет Донецкой и Луганской республикам. Тогда, может быть, мы поверим ему. А сейчас его действия напоминают действия Кургиняна, который нападает на Стрелкова и других русских патриотов. Сентябрь 2014 года.